Тольдот и Ешу. Страсбургская рукопись. Фрагмент о Павле и Петре. Примечание. Цитируется по «Иисус Христос в документах истории». Составитель и комментарий Деревенского. Кроме страсбургской рукописи известны венская и лейпцигская рукописи Тольдот и Ешу, значительно отличающиеся друг от друга. Существуют и иные версии данного трактата. В квадратных скобках не курсивом вставки переводчика. В цитируемом тексте курсивом отмечены наши изменения и дополнения, носящие дискуссионный характер. А.В. 9. Его, Иисуса Христа, ученики, убежали и рассеялись по царствам. Трое из них удалились на гору Арарат, трое ушли в Антиохию, примечание в тексте Армению, однако далее по тексту идет речь об Антиохии. Трое в Рим, а другие в иные страны, смешавшись с народами. Везде, куда они приходили, они говорили израильтянам: «Вы умертвили помазанника Божьего, и когда многие отщепенцы нашего народа были соблазнены ими, последователями Иисуса Христа, назареями, галилейцами, тогда произошли раздоры между ними и израильтянами». Примечание. Одно слово в рукописи повреждено. Смута охватывала те области и терялось спокойствие, где появлялись отщепенцы, говорившие израильтянам: «Вы погубили Мессию Божьего». Израильтяне же отвечали им: «Вы, сыны, погибели, потому что вы веруете в лжепророка, и на всех путях гнали их из общества Израиля, ибо они вносили раздоры и распри, так что в Израиле не было покоя». Когда мудрецы Израилевы увидели это, то сказали: 30 лет, и до ныне идет погибель от этого злодея, и мы лишены спокойствия этим соблазнителям, и страдаем из-за наших грехов, ибо сказано: это назареи, ха-носрим, которые не знают истинного Бога, вместе с подлым народом, гневящим всех, которые есть эллины, примечание в тексте исмаилиты, то есть арабы, мусульмане, явно поздняя вставка, примечание Владимирова. Мудрецы сказали: как долго еще отщепенцы будут субботу не чтить и осквернять праздники и нарушать многое другое? И велели мудрецы собрать соблазненных израильтян, которым было по 30 лет, и увещевали их, но они не обратились к Богу, ибо у них отнял разум и Ешу, назвавшийся Мессией, который вел к погибели, а не к покою. 10. Мудрецы пришли к одному человеку по имени Элиша, Павел, примечание в тексте Элияху, Владимиров, который был большим знатоком Писания, и сказали ему: «Мы решили, что если ты помолишься, то в будущее мир войдут все добрые израильтяне, и будет благо в Израиле, а все, водимые отщепенцами, погибнут». Элиша, до того, как он обратился в христианство и стал Павлом, примечание в тексте Элияху, А.В., пошел по Синедрионам от Тивериады до Антиохии, предостерегая всю страну израильскую: верующие в Иешу будут прокляты вместе с ним. Элиша, после того, как испытал озарение Христа, превратился в христианского проповедника Павла. Поздняя иудейская традиция попыталась представить это Павлово обращение как его намеренное притворство. Действительно, согласно деяниям апостолов, даже христиане первоначально не верили Павлу, который до этого был их яростным гонителем. Утверждалось, будто бы раввины отправили Павла к христианам с антииудейской проповедью, чтобы те перестали извращать законы и окончательно от иудеев отделились. Примечание: смотри Хейфец, суд над Иисусом, еврейские версии и гипотезы. Такая интерпретация событий противоречит содержанию писем апостола Павла, равно как и истории об Элише Ахере Павле. Продолжение. «И сказал ему один из них: из Назареев. Примечание: Краус предполагает, что речь идет о Симоне Маге. «Я апостол Иешу, и если я захочу, то совершу чудо, подобное тем, которые творил Иешу. Он же, Павел, взял одного прокаженного, возложил на него руку, и тот стал чист. Потом взял парализованного, произнес над ним тайное имя, возложил руку, и тот стал здоровым. И тотчас же упал, выздоровевший перед ним, на колени, и воскликнул: «Истинно, ты апостол Иешу, если можешь творить такие чудеса». А он, Павел, сказал ему: «Поклоняйся Иешу и говори: я верую в Отца моего Небесного и его Сына, который отомстит иудеям по слову Давида. Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». В тот же час возрыдали все. Элиша, Павел, примечание, в тексте Элияху, Владимиров, сказал ему, одному из Назареев: «Иешу говорил вам: кто хочет войти со мной в будущий мир, да удалится из сообщества Израиля и отвергается от него, ибо Отец мой Небесный возьмет презренных, которые перестали служить ему, Израилю. Так сказал пророк Исаия: новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа моя». Исаия 1.14. «Еще Иешу сказал вам: кто следует за мной, тот может не чтить субботу, которую заповедал Яхве, но должен соблюдать воскресенье, которое посвящено Богу». Примечание. В оригинале должно быть «Элохим» или «Эл». Примечание Владимирова. Примечание. В переводе с еврейского Яхве традиционно переведено как «Бог», что неверно. Смотри Владимиров, Кумран и Христос. «И Пасху, которую справляют израильтяне, вы отмечаете в другой день, в который он, Иешу, восстал из могилы. И также всякую неделю отмечаете воскресенье, когда он взошел на небо. А Хануку, примечание, Ханука относится к так называемым малым праздникам, не предписанным пятикнижием Торой, и имеет ярко национальную окраску. Этот праздник олицетворяет и национальное возрождение еврейского народа на земле Израиля, и возрождение духовное. Праздник напоминает о победе Маккавеев и еврейского народа в борьбе с оккупацией и с политикой насильственной эллинизации, которую проводил в Иудее селевкидский царь Антиох IV Епифан. Примечание Владимирова. А Хануку не справляете в календы. Примечание. Ханука справляется 25-е кислев, ноябрь-декабрь по лунному календарю. Ни поста, ни обрезания не признаете. Кто обрезан, тому велите обрезываться, а кто не обрезан, тому велите не обрезываться. Примечание. Сравни слова Павла: призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся. 1 Коринфянам 7.18. Далее, из того, что создал Бог, от маленького комара до большого слона, не проливайте их кровь на землю и не едите их, потому что он, Иешу, сказал: как зеленый росток был я пред вами. Исаия 53.2.